Я видел человека, смеющегося над голодным, и играя в Бога, он считал кого-то непригодным. Отринув руку слабого, просящего о помощи, мы надеваем маску невидящих, не помнящих. Я видел девочку, назвавшую отца уродом, за то, что тот ей подарил приору, а не Шкоду. Четверть мира мрет от голода, пьет воду грязную. Пока мы недовольны мелочами, существуем праздно. Мы не соль земли, мы раковая опухоль в чреве. Метастазы распустив, не зная, что наш мир потерян. Среди безразличия, подмешанного беспредел, долго в зеркало смотря вопрос, я этого хотел. Загляни в глаза к обреченным, тогда увидишь истину. Поступки светлые прорастают лишь от светлых мыслей. В каждом есть тепло, которым он поделится бесплатно. Мы не соль земли, но можем ею стать, мир необъятный. Каждому из нас мудрости тысячелетий, и таится луч надежды, может быть, ему ответим. Каждому из нас есть тот самый человечный, найди его в себе и выпускай мир искалеченный. Каждому из нас мудрости тысячелетий, и таится луч надежды, может быть, ему ответим. Каждому из нас есть тот самый человечный, найди его в себе и выпускай мир искалеченный. Начиная с себя, стоит помнить о ценностях. Ничто так не дурачит, как уверенность в их неизменности. Быстро сдвигается парадигма. Ребенок, выросший в облаке табачного дыма, стал сильным, вопреки сценарию поколений. Слишком не похож на родителей, сверстников и окружения. Вроде так лучше, но никому нет веры. Зияют дыры в душе, взгляд потуший и серый. Никому нет дела до отщепенцев. Одинокие ищут себя в чужих мыслях и песнях. Я не ты, строки приобрели смысл читателя. Часто не то, что не братья, даже не соискатели. Что-то нас все-таки объединяет. Особая хворь, вроде тоски по забытому раю. Можем протянуть руку даже врагу, непроизвольно или через не могу простить ему. Работа над собой, зачастую не быстрая, живое в каждом из нас, будто маяк у пристани. Монета крутится в воздухе бликами. Что выпало, то и станет судьбой. Этим мои строки пропитаны. Порой достаточно только усилия. В каждом из нас саднит осколок, брошенный кем-то России. Ребенок все преодолеет, иммунка окрепнет. Пламя спасителя внутри никогда не померкнет. В каждом из нас мудрости тысячелетий, таится луч надежды, может быть, ему ответим. В каждом из нас есть тот самый человечный, найди его в себе и выпускай мир искалеченный. В каждом из нас мудрости тысячелетий, таится луч надежды, может быть, ему ответим. В каждом из нас есть тот самый человечный, найди его в себе и выпускай мир искалеченный. В каждом из нас мудрости тысячелетий, таится луч надежды, может быть, ему ответим. В каждом из нас есть тот самый человечный, найди его в себе и выпускай мир искалеченный. В каждом из нас мудрости тысячелетий, таится луч надежды, может быть, ему ответим. В каждом из нас есть тот самый человечный, найди его в себе и выпускай мир искалеченный.